В покоях воителя царил тот же сумрак, что и в последний визит Альфария. Как и тогда, Хорус встретил его в компании Абаддона и Эриба. Но также здесь находился кто-то еще, таящийся в тени за троном воителя. На нем были доспехи детей Императора. Сам же он обладал тонким лицом и пронзительным взглядом. «У тебя есть что-то для воителя?» – раздался голос Эриба, когда за Альфарием закрылась дверь. «Зачем ты так говоришь?» – ответил вопросом на вопрос Альфарий. «Разве теперь нужно еще и приносить подношения нашему великому лидеру?» «Следи за языком», – оборвал его Абаддон. «Мы знаем, что один из твоих кораблей только что присоединился к флоту, хотя ты попытался это утаить от нас». «Даже не помышлял о подобном», – произнес Альфарий, насмешливо разводя руками. «Все мои корабли стараются перемещаться скрытно. Это залог нашей безопасности. Я никого не собирался вводить в заблуждение». «Так ты подтверждаешь, что твоя операция с гвардией Ворона прошла успешно», – сказал Эриб. «Ты получил искомое?» Альфарий с улыбкой достал из-за пояса информационный кристалл и протянул его на ладони. «Успех, конечно, не безоговорочный», – сказал примарх. «Кое-кому из гвардейцев Ворона, включая и Коракса, удалось выжить. Но это уже не важно. Как ты верно предположил, мы забрали трофей». Эриб потянулся за кристаллом, но Альфарий резко убрал руку. «Только для воителя», – уже без улыбки сказал Альфарий. «Следи за собой, Альфарий», – прорычал Абаддон. «Своим поведением ты можешь вызвать неудовольствие воителя». «Ты даже и слова не скажешь своему брату, Хорус», – спросил Альфарий, посмотрев на воителя, который во время разговора сверлил его ничего не выражающим взглядом. «Или твои приспешники теперь и говорят вместо тебя?» Хорус резко встал, и на секунду Альфарий подумал, что перегнул палку. Но улыбка Хоруса развеяла его сомнения, когда тот жестом указал незнакомцу выйти из-за трона. «Это апотекарий Фабий», – сказал воитель. «Ты передашь трофей ему, с моего соизволения, естественно». Альфарий бросил кристалл Фабию, который с легкостью поймал блестящий осколок и посмотрел на него с алчной улыбкой. «Мы разгадаем секреты, найденные Кораксом», – уверил Фабий. Он поклонился Хорусу и отступил обратно в сумрак. «Что-то еще, воитель?» – спросил Альфарий. Глаза Хоруса подозрительно сузились, рассматривая примарха Альфа-Легиона. «Ты отдал его так легко, что я начинаю думать, будто ты что-то утаиваешь», – произнес воитель, шагнув ближе. «Я должен кое в чем признаться», – сказал Альфарий. «Оригинальный генетический материал я придержал у себя. Полагаю, разумнее будет разделить найденное поровну. Вы найдете изыскания Коракса довольно обширными. Многое из них я не в состоянии понять, но уверен, апотекарий Фабий также талантлив, как о нем рассказывают». «О, так и есть», – произнес Эриб. «Он разгадает секреты примарха, и с этой информацией мы уничтожим императора». «Достойное использование для того, что получено с таким трудом», – сказал Альфарий. Он встретил пристальный взгляд брата. «Думаю, мы закончили дело. Конечно, если ты не желаешь обсудить что-нибудь еще, брат». Хорус кивнул в сторону двери, отпуская Альфария, и вернулся к трону. «Хорошо», – сказал примарх Альфа-Легиона. «Теперь, когда все улажено, полагаю, мы можем действительно начать войну. Уверен, император уже с нетерпением ждет нашего визита». «Он обождет», – сказал Хорус. «Война идет уже давно, Альфарий. То, что ты в ней не участвуешь, еще не означает, что другие также бездействуют. Ультрамарины будут уничтожены, а кровавые ангелы присоединятся к нам. Вскоре мы будем готовы сделать свой ход». Подобное развитие событий показалось Альфарию маловероятным, но он ничего не сказал и молча покинул покои. На командной палубе Мстителя было не протолкнуться. Вместе с офицерами и должностными лицами гвардии Ворона на боевой барже находился командный состав, недавно прибывший к когорту Периона. Субцезарь Валерий поднялся на флагман с небольшой армией нотариусов, префекторов, трибунов и вице-трибунов для обсуждения плана нападения. Обратный путь с Периона был непростым, учитывая штормы, до сих пор бушевавшие в варпе. Несколько кораблей затерялись по пути. Больше десятка были захвачены или вынуждены вернуться. оказавшись рассеянными на десятки световых лет от основных сил флота. Невзирая на существующие проблемы, Валерий сумел сохранить основную часть авангардных сил и, согласно инструкции Коракса, отправился с освобождения к Тауриону, граничащей с Нарсисом системе. Предыдущая встреча с Кораксом произвела на Валерия неизгладимое впечатление. Но теперь, как субцезарь, он чувствовал себя вправе находиться на Совете. Тем не менее, несмотря на повышение, он не перестал удивляться стратегическим способностям примарха. Чтобы уследить за всем, Валерий нуждался в советниках и адъютантах, в то время как Коракс мог контролировать ход Совета лишь с помощью пары заметок в инфопланшете. Дислокация десятков кораблей и тысяч воинов, их вооружение и имена командиров хранились в памяти примарха, поэтому он мог быстро вспомнить даже мельчайшие детали. Боевое построение и маршрут приближения уже согласовали. Тарионцы пойдут в первой волне. Корабли гвардии Ворона с поднятыми отражающими щитами двинутся следом. Пока все шло так, как и ожидал Валерий. Сражающиеся вместе с гвардией Ворона в течение нескольких лет на поздних этапах Великого Крестового Похода. Самая большая проблема состояла в конечном приближении и посадке. «Если я правильно вас понял, лорд Коракс, предварительной бомбардировки не будет», – спросил Валерий. У его плеча появился пилон со стаканом воды, который субцезарь взял без лишних слов. Он сделал глоток, пытаясь успокоиться. «Наши десантные корабли собьют еще в воздухе. Орбитальная защита будет уничтожена», – уточнил примарх. Он по привычке стоял в стороне от командоров, столпившихся вокруг центрального стола. «Когда мы захватим господство на орбите, ты сможешь начать высадку под обстрелом. У меня есть три корабля, лорд, которые способны разрушить наземные укрепления. Вашему легиону не придется демаскировать себя, я гарантирую вам. Разве это не так, капитан Вильгельме?» Командир решительно кивнул. «Торпеды сделают свое дело», – заверил Вильгельме. «А вы гарантируете, что при этом не погибнут десятки миллионов людей, живущих в городе?» – спросил Бран. «Мы постараемся избегать жертв со стороны гражданского населения». Валерий покосился на префектора Антония, который что-то быстро подсчитал на инфопланшете и протянул его субцезарю. «Возможно, не больше 5000». «Это необычный город», — сказал Коракс. Фулгрим не просто бахвалился, назвав его идеальной цитаделью. «По словам моего брата, укрепления должны не просто служить для размещения гарнизона, но также защищать население. Идеальная цитадель – не просто территория в городе, это и есть город». Фулгрим рассуждал, что население лучше всего защищено, если является неотъемлемой частью крепости. «Он использует мирное население как живой щит?» – спросил Валерий, ужаснувшись от одной лишь мысли об этом. «Тогда он так не считал», – ответил Коракс. «В случае вторжения они бы стали ополчением и могли бы помочь в обороне. Это уже не важно. Там нет разделения между оборонительными сооружениями и гражданскими зданиями. В жилых башнях расположены оборонительные лазеры. Заводы защищены бункерами и замаскированными траншеями. Строительством дорог занимался Пертураба, и они проложены так, чтобы защитники могли сдерживать атаку и наносить стремительные удары. Чтобы разрушить крепость, придется разрушить и сам город», — сказал Бран. «Чего мы делать не будем», — добавил Коракс. «Жители Нарсиса невиновны. Мы – посланники Императора, а не убийцы его подданных. Мы не можем нести весть, уничтожая население». «Сложная проблема», – согласился Валерий. Он допил воду и отдал стакан пилону, после чего пожал плечами, признавая поражение. «По-моему, высадка без орбитальной поддержки обернется катастрофой. Мы приземлимся прямо на их орудие». «Там есть подходящее для посадки место», – заметил Алони, выводя на экран план территории вокруг идеальной цитадели. Он нажал кнопку, и на карте появилось перекрестие. «Здесь, на холмах к северо-востоку». «Это же в 20 километрах от города», – удивился Валерий, поднявшись, чтобы внимательно изучить карту. «У нас нет такого количества танков и транспортов». «28, если точнее», – заметил Агапита. Валерию нисколько не нравилось веселье в голосе командора. «Вы будете атаковать пешим строем», — сказал Коракс. «Вы высадитесь ночью, хотя не ожидайте, что получите значительное преимущество. так как у врага есть сканеры и тепловизоры. «Пройти почти 30 километров ночью, чтобы атаковать город-крепость?» – спросил Валерий. Испытывая дурное предчувствие относительно всей затеи, он понимал, что сейчас нужно говорить откровенно. «Эта стратегия обречена на поражение». «Именно так», – сказал Коракс. Улыбка примарха встревожила Валерия. «Я не жду, что вы сами захватите идеальную цитадель. Вот почему мы здесь».